Когда не работает интернет или компьютер начинает тупить, мы знаем, что тут лучше всего выдернуть вилку из розетки и взять тайм-аут. Когда вы безуспешно пытаетесь найти финансирование для своего нового бизнеса. Парень, с которым вы только начали встречаться, перестает звонить. Вы пишете книгу страницу за страницей, а получается какой-то отстой. То вы перегружаетесь и начинаете критиковать себя. Между тем, успех приходит от нахождения в потоке, а не от попыток во что бы то ни стало достичь этого состояния, пока что-нибудь не сломается. Один мудрец сказал, нужно медитировать по часу каждый день, если у вас совсем мало дел. Когда их много, нужно медитировать по 2 часа. Если вы чувствуете, что застряли или разочарованы, прогуляйтесь, вздремните, закажите обувь в интернете или посмотрите на небо. Речь не о том, чтобы сдаться, а о том, чтобы зарядиться энергией, восстановить связь и вспомнить, что мы живем во Вселенной полной чудес.